И тем не менее, нет необходимости прибегать ни к эзотерике для оправдания соблюдения тайны капитулами, впрочем, характерного для всех религиозных организаций, ни к алхимии для обнаружения богатств тамплиеров. Нет недостатка в картуляриях, позволяющих с точностью проследить деятельность ордена на протяжении многих лет, дарственных купчих, именовых грамот, судебных контрактов, банковских реестров, сделок и арбитражных решений, прекращавших неизбежные тяжбы, связанные с управлением разбросанными по большой территории имениями и получением самых разных прав. Устав ордена в своих последующих редакциях, расширяющий и уточняющий начальные положения, неизбежно имевшие несколько общий характер, достаточно ясно представляет жизнь тамплиеров в мирное время и во время войны, в командорствах как Востока, так и Запада. Подробно освещены как выборы магистра, так и пострижение в монахи простого рыцаря или служащего брата, религиозные обязанности и дисциплина организации, неукоснительно соблюдавшиеся вплоть до финальной трагедии. Описи, составленные синдиками Филиппа Красивого, псевдохранителями богатств ордена, ожидавшими передачи папой прав на них королю, или, вернее, ликвидаторами этих богатств в пользу королевской казны, не менее поучительны. Действительно, они упоминают скот, имевшийся в командорствах, запасы зерна и фуража, провиант, бочки пива и вина, сельскохозяйственный инвентарь, кухонную утварь, жалование слуг и обязанности каждого из них, и даже содержимое сундуков и церковное облачение. Наконец, из хроник того времени, написанных как стихами, так и прозой, как по латыни, так и на старофранцузском языке, можно почерпнуть сведения для сопоставления и проверки основных фактов, что позволяет составить представление о том, какой репутацией пользовались тамплиеры, а также обнаружить тут и там первые проявления будущего соперничества и зародыши клеветы, приведшие к гибели рыцарей храма. Устав ордена тамплиеров, положенный в основу настоящего исследования, все же нуждается в некоторых предварительных замечаниях. Он состоит из четырех хронологически отдаленных друг от друга частей. Первоначальный устав, одобренный собором в Труа в 1128 году, и его перевод на французский язык, выполненный около 1140 года и включающий в себя несколько вариантов. Дополнение, представляющее собой сборник правил и обычаев ордена, около 1165 года. Иерархические статуты, регулировавшие главным образом церемонии 1230-1240. Наконец, уложение, посвященные дисциплине, проступкам, мерам наказания, примерам из судебной практики и обычно датируемые 1257-1267 годами. Как уже отмечалось выше, дополнения, статуты и уложения включают в себя элементы первоначального устава. Они его развивают, комментируют и даже модифицируют с очевидным намерением адаптировать к изменившейся обстановке, дабы повысить эффективность его применения. При этом остается неизменным, за редкими исключениями, дух устава. Все перечисленные документы в совокупности образуют настоящий кодекс, но только обычного права, можно сказать, не застывшего в абстрактных формулировках, а, напротив, пребывающего в состоянии непрерывной эволюции, толкового и живого. Ибо храмовники, кажущиеся немного Дон Кихотами Христа из-за избытка собственной мечты, сохранили практический ум, умели в то же время быть и организаторами, не имевшими себе равных. Их величие и основывалось, несомненно, на дуализме. Монахи, но вместе с тем и солдаты. Герои, но и расчетливые люди. Мученики за веру, но и арендаторы и так далее. Эту двойственность, возможно, отражает рисунок орденской печати, где изображены два рыцаря в шлемах и с копьями наперевес на одной лошади. Духовный и мирянин, добытчик и божий простец верхом на одном коне, в сущности, ведущие одну и ту же борьбу, но разными средствами, преследующие одну и ту же цель и под тем же самым девизом. «Non nobis domine, non nobis, sed tuo nomini da gloriam». «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему ниспошли славу».